«Ну что же, господин Серегин, программа у вас весьма интересная», — сказал Рихард фон Тюльман. «Но только я боюсь, что наш любимый кайзер, а также окружающие его генералы на нее не согласятся. Им хочется всего сразу и даром, а потому они и слышать не захотят о таких условиях мира. Ну что же, тогда мне придется убедить вашего любимого кайзера не валять дурака», — сказал я, улыбнувшись как можно более зловеще. «Ведь внезапно смертными могут оказаться не только члены большевистского центрального комитета, но и некоторые ваши генералы. Времени у меня для решения вашей проблемы немного, так что, убеждая вашего кайзера принять мой план, действовать мне придется значительно жестче, чем сегодня. Не жалко мне в этом мире никого и ничего, за исключением русского, сербского, болгарского и немного немецкого народа, ибо немцы тевтоны, что находятся у меня на службе, желают родине своих предков счастья и процветания, а я всегда прислушиваюсь к мнению своих людей. Давайте сделаем так. На время проведения переговоров с позицией силы я занимаю территорию Брест-Литовской крепости под свою временную штаб-квартиру и сразу предупреждаю, что любые попытки переброски войск в этом направлении приведут к ударам возмездия, после которых люди, отдавшие такие приказы, просто прекратят свое существование. Далее, пока дипломаты будут телеграфировать в свои столицы мои условия мира и получать закономерные отказы, я соберу военных специалистов со всех делегаций и поручу товарищу Кобре показать им места дислокации моих сил. Должны же вы знать, что сегодня я применил только ничтожно малую часть своих возможностей. Ну а потом, когда эти предварительные действия будут выполнены, я начну принуждать вашего кайзера к самому правильному поведению. Уж поверьте, это я умею. Но все же, господин Серегин, скажите, зачем вам стремиться к тому, чтобы Германия хотя бы свела войну на Западном фронте в ничью? Спросил статс-секретарь иностранных дел. Нам Антанта тоже не друг, и не союзник, а лютый враг, сказал я. Одно дело, если вы заставите англичан, французов и американцев бросить карты, и совсем другое, если потерпите поражение, а у противника при этом останутся нерастраченные людские ресурсы и некоторый запас сил для продолжения боевых действий. Интервенция в Советскую Россию с их стороны в таком случае становится неизбежной, а лично мне этого не надо. Кроме того, если Германия проиграет, то там сразу начнутся народные бунты, ваш кайзер отречется от престола и сбежит в Голландию, из всех щелей повылезают местные подобия господина Троцкого, что приведет к таким негативным последствиям, о которых вам сейчас лучше не знать. Одним словом, революция в Германии тоже не в моих интересах, так как ничего хорошего из этого не получится. К социализму немцы, как и другие европейские народы, приспособлены не больше, чем медведь к игре на гитаре. Монархия с лицом человеколюбивого кайзера Вильгельма подходит вам гораздо больше. Надеюсь, господа, я достаточно внятно объяснил свою позицию. Так, значит, вы считаете, что большевики в России – это надолго? Спросил граф Чернин. Большевики в России – это навсегда, и не надо этого пугаться, ответил я. В ближайшее время эта власть изменится, и очень значительно, так как я уже начал выбивать из господина Ульянова Ленина всю ту дурь, которой он набрался у Маркса и Энгельса. И еще немного информации к размышлению. Месье Троцкий, которого я нейтрализовал у вас на глазах, не только являлся одним из лидеров большевистской партии, но и представлял в ней американских банкиров еврейского происхождения Шифов, Кунов и Лейбов. Господин Свердлов, о котором вы тоже, наверное, наслышаны, связан с французскими Ротшильдами. Есть в руководстве большевистской партии проводники британского влияния. Все те личности, которые сейчас громко кричат о революционной войне с Германией, на самом деле стараются в интересах Антанты. Могу вам обещать, что со всей этой публикой будет то же самое, что и с господином Троцким. Они исчезнут из этого мира, и вы о них больше не услышите, а возглавлять Советскую Россию будут люди, руководствующиеся исключительно интересами великого русского народа. Мы бы хотели, что большевистское правительство России прекратило разлагающую агитацию и пропаганду, нацеленную на германские войска, буркнул генерал Гофман. Пусть они прекратят призывать к свержению и убийству нашего любимого кайзера, а иначе никакое соглашение между нами не может быть возможно. Пункт о взаимном невмешательстве во внутренние дела будет включен в мирный договор, ответил я, и все, кто пожелает его нарушить, вылетит во тьму внешнюю. Я за этим прослежу». Господин Троцкий и ему подобные убеждали нынешнего советского вождя в неизбежности скорого наступления мировой революции, но я уже объяснил господину Ульянову Ленину, что эти надежды тщетны. Советская Россия должна заниматься своими собственными делами, которых у нее накопилось больше, чем достаточно, и не лезть с поучениями к соседям. Лет через 20 жизнь сама покажет, чья система была более успешна, и вот тогда можно будет вернуться к этому вопросу снова. А если мы не будем подписывать с вами никакого соглашения, а просто попытаемся ликвидировать большевизм как явление, надувшись будто индюк, заявил генерал Гофман. В таком случае, мой дорогой Макс, готовьтесь к земле, усмехнулся я. Дубина у меня в руках тяжелая, полномочия неограниченные, и никого мне не будет жалко, кроме несчастных народов, страдающих под властью откровенных придурков. Бить я в таком случае буду прямо по головам власть имущих, стараясь не задевать простолюдинов. Мировая революция в Европе возможна только в том случае, если кто-то разнесет там все вдребезги, а потом поставит на развалины свой подкованный сапог красной кожи, объясняя местному населению, как жить и во что верить. Если вы будете вести себя безответственно, то я, так уж и быть, возьму на себя этот труд. Только в таком случае не обижайтесь, ибо пощады не будет никому из виновных. Не хотите по-хорошему, будет вам по-плохому. Видимо, по ходу объяснения политики партии из меня опять в полный рост вылез архангел, потому члены делегации уставились на меня с откровенным страхом. Герр Гофман, сухо произнес статс-секретарь Кюльман, вместо того, чтобы делать безответственные заявления, вы бы лучше приготовились отправиться вместе с человеком господина Серегина проинспектировать его наличные войска. Очень глупо задирать силу, пределов могущества которой мы себе пока не представляем. К тому же, насколько я понимаю, действовать эти войска будут не на фронте, как обычные армии, а прямо в нашем глубоком тылу. Штаб Восточного фронта был захвачен ими в течение четверти часа, и то же самое может случиться с Королевским дворцом Сан-Суси в Потсдаме или любым другим местом. «Вы все правильно понимаете, Герр Кюльман», — сказал я, «а потому пора прекращать пустые разговоры и заняться делом. Военные пусть обнюхивают дубину, которые их будут гвоздить в случае неправильного поведения, а вы, как статс-секретарь Германской империи, должны составить два документа для вашего любимого кайзера. Во-первых, краткую телеграмму, которую можно будет отправить обычным путем. Во-вторых, подробный отчет, который я сегодня ночью положу прямо на письменный стол Вильгельма Фридриховича. Но перед тем, как вы займетесь составлением последнего документа, мы с вами возьмем с собой графа Чернина и сходим в Петроград к господину Ульянову Ленину, чтобы вы могли припасть к первоисточнику и напрямую утрясти черновик мирного договора с вождем советского государства. Безопасность и неприкосновенность вам обоим при этом я гарантирую. И что это так просто? Усомнился граф Чернин. Раз и у господина Ульянова Ленина, да, это так просто, сказал я. Раз и там, дальнейшее будет зависеть уже от вас. Господин Серегин, из рядов болгарской делегации на вполне понятном русском языке сказал господин в штатском, смахивающий на отставного военного, вы назвали себя, в числе прочего, защитником болгарского народа, но о Болгарии сегодня вами не было сказано ни слова. Христо Георгиев Попов, прокомментировал энергооболочка, экс-министр болгарского правительства и подполковник болгарской армии в отставке. Не удел с 16-го года. Ветеран русско-турецкой войны 1877-78 годов, в числе первых выпускников окончил военное училище в Софии, а затем и Николаевскую военную академию в Санкт-Петербурге. Участник сербо-болгарской войны 1885 года и подавления бунта пророссийски настроенных офицеров, свергнувших князя Александра Баттенберга. На эти переговоры направлен по принципу «возьми, а боже, что нам негоже, ибо непосредственно с русскими войсками болгарская армия нигде не соприкасается». Господин Попов, назидательным тоном произнес я, болгарский народ и правящая сейчас им комарилья царя Фердинанда, это совсем не одно и то же. Развязывание двух братоубийственных сербо-болгарских войн, это тягчайшее преступление, которое я, как специальный исполнительный агент Творца Всего Сущего и защитник русских, сербов и болгар, не могу оставить без самого сурового наказания. И не надейтесь на союз с Германией. Кайзер Вильгельм, человек здравомыслящий, поэтому после небольшого вразумления он сделает так, как я хочу, а вашему царю пришло время молиться и каяться, ибо конец его близок. Впрочем, я совсем не против того, чтобы Болгария сохранила за собой обе Добруджи, Южную и Северную, а также Македонию, но только там, где жители считают себя болгарами, а не сербами. Поэтому если Фердинанд передаст престол своему сыну Борису, к которому у меня нет никаких претензий, а сам сбежит в Кобург, то я не буду за ним гоняться. Пусть живет. Устроит вас такой ответ меня вполне устраивает, тем более что вы не намереваетесь менять династию, ответил глава болгарской делегации, опустив глаза. Цари приходят и уходят, а Болгария остается. Если царь Фердинанд не захочет добровольно покидать трон, то наше национальное собрание может само его абдиктировать и выслать в Кобург, провозгласив новым царем Бориса III. А как вы намерены поступить с Османской империей, господин Серегин? По-немецки спросил толстый мужчина в форме турецкого генерала. Ваш приговор, вынесенный главе нашей делегации, и его мгновенное исполнение наводит меня на мысль, что с нами вы намерены воевать на полное истребление. Генерал Ахмед из Зит-Паша, прокомментировала энергооболочка, экс-начальник генштаба, в 2014 году бывший противником вступления Турции в мировую войну, экс-командующий 2-й армией и возможный будущий великий визирь Оттаманской порты, не замешан ни в каких зверствах и мерзостях. К людям, подобным покойному Мехмед Талаат-Паше, относится со здоровой брезгливостью. К вашей Османской империи, сказал я, у меня не предложение о мире, а ультиматум. Сначала умрут непосредственные виновники геноцида армян Энвер-Паша и Джемаль-Паша, а потом я поставлю вас перед выбором. Или вы заключаете мирный договор с Советской Россией на моих условиях, после чего направляете войска с Кавказа на Месопотамские и Палестинские фронты, или я своими силами провожу Константинопольскую десантную операцию и затем провозглашаю зону Черноморских проливов своим личным эксклавом. И точно так же я поступлю в том случае, если вы вздумаете капитулировать перед Антантой. Доступ британского и французского флота в Черное море должен быть исключен. Но в Стамбул сейчас всего этого сообщать пока не надо. Время для этого еще не наступило. Сначала вы вместе с остальными военными специалистами совершите вояж по моим владениям, поймете, что я не блефую, и только потом сможете принимать решение, что сообщать и кому. «Хорошо, господин Серегин», — ответил Ахмед из Зит-Паша, — «я принимаю ваш план. Последним, кого мне пришлось уговаривать как девицу на выданье, был товарищ Вантерьян. Ну никак человек не хотел отправляться в 30-е царство для медицинского обследования и лечения от чахотки. Пришлось пригрозить, что после визита к товарищу Ленину я привезу ему письменное распоряжение главы советского государства пройти полный курс лечения, и только тогда тот согласился». Рихард фон Кюльман потом спросил, стоил ли этот человек таких тщательных уговоров, на что я ответил: «Хороших дипломатов вроде вас, господин фон Кюльман, достаточно много, и дело может сделать не один, так другой. Зато каждый поэт уникален, и относиться к нему следует с величайшей бережливостью, тем более что для моих медиков чахотка не проблема. Вылечит на раз-два, и будет господин Вантерьян как новенький». 783-й день в мире Содома. Заброшенный город в высоком лесу. Башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. В гости к товарищу Ленину мы с господами-дипломатами пошли через мой кабинет в 30-м царстве. Нужно же было показать, что мое главное владение – не декорация и не партизанский отряд под елкой, а вполне солидное место. И это полностью удалось. Строгие интерьеры штаба, обстановка служебного кабинета, приспособленного к совещаниям с большим количеством людей – все это убедило моих партнеров, что все более чем серьезно. Вот здесь мы, в случае необходимости, без лишней помпы, не оповещая об этом общественность, сможем организовать встречу на высшем уровне, сказал я. Проблема только в том, что для императора Карла заключение мира будет означать прощание с властью. Это так же однозначно, как и то, что вода мокрая, а огонь обжигает. И что, спросил граф Чернин, этого никак нельзя избежать? «Никак», — ответил я. «Во всех известных мне мирах после смерти императора Франца Иосифа Австро-Венгерская империя необратимо распадалась естественным путем, безотносительно к тому, кто наследовал старику, Франц Фердинанд или Карл. Власть может быть властью только в том случае, если нижестоящие, элита и народ, подчиняются ей добровольно. Если добровольности нет, то либо наступает тирания, если у властителя есть вооруженная сила для принуждения, либо наступает распад, если такой силы нет. Главный деструктивный элемент в системе – это венгры, точнее их элиты, которые ни под каким соусом не желают оставаться в составе вашей империи, а вслед за ними прочь побегут и все остальные. «А почему вы об этом заговорили?» – спросил Рихард фон Тюльман. «Когда я закончу тут со всеми делами и получу следующее задание от своего патрона, то этот мир должен быть полностью стабилен», — ответил я. «Но какая может быть стабильность после распада Австро-Венгерской империи и выделения из нее нескольких новообразованных государств? Сразу во власть полезут люди, которые будут заявлять, что прежние внутриимперские границы были прочерчены неправильно, и опираться они будут, как и в случае с Польшей, на Францию, Великобританию и США. Право нации на самоопределение во всей его красе. Суетится сейчас на территории бывшей Российской империи такой персонаж, как профессор Ян Масарик из Праги. Он сколотил из военнопленных чешской и словацкой национальности, желающих повоевать за освобождение своей земли от австро-венгерского ига, аж две дивизии, причем находятся эти части под французским, а не русским командованием. В масштабах мировой войны это ничто. А вот как основа для установления личной власти в новорожденной стране, очень серьезно. При этом в Венгрии, где социальная пружина взведена до упора, может случиться повторение октябрьских событий в России, а хорваты, ополоумевшие от счастья независимого существования, кинутся в объятия к Белграду. А там тоже сидят далеко не ангелы, а, скорее, кровожадные придурки, желающие превратить маленькое сербское королевство в великую югославянскую империю на Балканах. Но вы же назвали себя, в числе прочего, защитником сербов, и вдруг прямо называете сербских политиков кровожадными придурками, удивился граф Чернин. Сербский народ, страдающий и разделенный, это совсем не то же самое, что белградские беспочвенные мечтатели, парировал я. Народ я буду защищать, а умствующих интеллигентов, не понимающих, где граница между возможным и невозможным, стану колотить палкой по голове, иначе дело закончится плохо. Но народ – это же быдло, не способное ни к чему, кроме тяжелого физического труда, отмахнулся австрийский министр иностранных дел. Те, что так думают, разозлился я, должны готовиться к повторению октябрьских событий в России. Народ – это почва, которая только кажется грязью, но на самом деле только на ней произрастают цветы и плоды. А если она вдруг исчезнет, то вы полетите в бездну, туда, где только вечный мрак и скрежет зубовный. Впрочем, сейчас не время читать вам нотации, просто запомните, что остановить распад бывшей Российской империи я могу, ибо вся ее территория, где слабее, где сильнее, пронизана ощущением национального единства, а вот в вашем государстве такого ощущения нет, и каждая нация сама за себя. Будь у вас на престоле харизматичный монарх, это стремление с моей помощью еще можно было бы спустить на тормозах, но, насколько мне известно, последний из Габсбургов в критической ситуации сложит лапки и поплывет по течению. Вы считаете, что сразу после завершения войны с Антантой нас ждет еще одна война, только на этот раз между частями Австро-Венгрии? Спросил Рихард фон Тюльман. Этого исключать нельзя, как и того, что в Венгрии все же полыхнет социальный протест, который выльется в революцию по советскому типу, ответил я. Сейчас наша с вами цель – подписать трехсторонний мирный договор, устраивающий все стороны, и мы это сделаем. Но что произойдет после того, когда одна из стран, подписавших этот документ, даже не сменит форму правления, а попросту прекратит свое существование? Кажется, я вас понял, господин Серегин, и должен признать, что ваши опасения небезосновательны, сказал статс-секретарь германского МИДа. Но насколько я понимаю, у вас по этому вопросу уже имеется какой-то свой план. Скорее, это не план, а предварительные соображения, хмыкнул я. Во-первых, главными подписантами мирного договора должны стать Советская Россия и Германская империя, а все остальные члены Четверного Союза могут присоединяться к нему через подписание дополнительных протоколов, в силу чего их исчезновение с политической карты мира не аннулирует все соглашения в целом. Во-вторых, еще один дополнительный протокол, на этот раз секретный, поделит территорию Австро-Венгрии на зоны ответственности России и Германии с того момента, как Будапешт разорвет Австро-Венгерскую унию, не раньше и не позже. Если мы этого не сделаем, то на территорию разрушившегося государства Габсбургов неизбежно влезет Антанта, а если распад Австро-Венгрии не случится, то этот документ останется ничего не значащей бумажкой. Вы считаете, что Германия сама не справится с задачей наведения порядка на этой территории? С некоторым недовольством спросил Рихард фон Тюльман. После окончания тяжелой войны на истощение ресурсы у вас будут весьма ограниченными, ответил я. Да и зачем вам нищие Словакия и Трансильвания и до крайности обнищавшая Венгрия? Далеко и невкусно. Жирные куски в виде изрядно онемеченной Богемии и чисто немецкой Австрии, непосредственно примыкающие к вашей территории, это совсем другое дело. И милейшего графа Чернина тогда никто не погонит палками из родного дома. Ну что же, господин Серегин, кивнул статс-секретарь германского МИДа, в этом есть рациональное зерно. Но что вы предлагаете сделать с Хорватией? В случае присоединения к Сербии, освобождаясь от этого альянса, Хорватия будет готова показать миру пример самого бесчеловечного зверства, сказал я, и в то же время там не примут ни русской, ни немецкой власти. Единственное, что приходит мне в голову, это отрезать все территории, населенные сербами, а потом дать хорватам короля, такого же доброго католика, как они сами, и в то же время вменяемого человека, который не станет лепить из этой нации пуп земли. Мне очень горько слышать, как тут делит территорию государства, которому я служил всю свою жизнь, вздохнул граф Чернин. И в то же время я уже понял, что иного пути нет. Если делить нас доведется Антанте, то, мстя за все, она натворит такого, что все взвоют от ужаса. Ну что же, сказал я, если мы достигли предварительной договоренности между собой, то можно отправляться к господину Ульянову Ленину и заканчивать работу над проектом мирного соглашения. И имейте в виду, господа, что Советская Россия – это не временное сиюминутное явление, а неизбежная реальность, данная вам в ощущениях, наглядный пример того, что бывает, когда к народу относятся как к бессловесному стаду. Ответственное поведение должно иметь место не только во внешней политике, но и внутри своей страны, а над этим вам еще работать и работать. 10 января 1918 года, 28 декабря 1917 года, около полудня, Петроград, Смольный, кабинет В. Ленина. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Когда я раскрыл просмотровое окно в кабинет советского вождя, то обнаружил там прибезобразную сцену. Скандалили товарищ Коба и товарищ Свердлов, а товарищ Ленин был индифферентен и обтекал. И темой разногласий, вызвавших этот гай-гуй, был отнюдь не Брестский мир, ибо у местного Ильича по поводу наших договоренностей вода в попе держалась. Сначала готовый результат, а потом оповещение о нем товарищей по партии. Нет, наезд на будущего отца народов был вызван телеграммой. Перестаньте играть в государство, которую тот отправил участникам Харьковского съезда Советов, учредившим Украинскую Советскую Республику. Харьковские пингвины, те же самые самостейщики, только в красной революционной упаковке, обиделись и нажаловались старшим товарищам, после чего Кобу позвали к товарищу Ленину на ковер. Вовремя я, однако, зашел на ловца, как говорится, и зверь бежит. Но сначала нужно немного подготовиться. Мысленная команда, небольшая пауза, и вот в мой кабинет входит вооруженное до зубов отделение первопризывных амазонок, и вместе с ними товарищ Бергман. «Не беспокойтесь, господа», — сказал я фон Тюльману и фон Чернину, — «все эти люди пришли сюда не за вами, а по душу вон того чернявого типа в очках, что сейчас размахивает руками, брызжет слюной и сыплет грязными ругательствами». «А кто это?» — спросил статс-секретарь германского МИДа. «Это Яков Свердлов», — ответил я, — «один из четырех высших руководителей большевистской партии после устранения господина Троцкого». Одно из самых больших препятствий для исполнения наших планов. Это просто замечательно, что он тут так удачно оказался, не надо будет бегать за этим персонажем по всему Петрограду. Вы его, того, спросил граф Чернин, проведя себя пальцем по горлу. Далеко не сразу, ответил я, сначала этим персонажем займется начальник моей службы безопасности полковник Бригитта Бергман, которая выжмет из него все подробности сотрудничества компрадорской части руководства большевистской партии со странами Антанты. Молодому советскому государству такое обременение не нужно ни в малейшей степени. «Вы сделали женщину полковником?» — с изумлением в голосе спросил Рихард фон Тюльман, глядя на нашу снежную королеву. Полковником Министерства государственной безопасности в запасе госпожа Бергман была еще до того, как присоединилась к моей армии, парировал я. Только тогда ей было уже 68 лет, и ее жизненный путь подходил к концу. Но для меня такие мелочи не препятствие. Установив, что госпожа Бергман подходит мне в качестве подчиненной, и, самое главное, я сам подхожу ей в качестве начальника, я отдал своим специалистам по этой части распоряжение, чтобы ей построили новое молодое и абсолютно здоровое тело. Мне ничего не жалко для тех людей, что поступают ко мне на службу и справляют ее верой и правдой. Вы, господин Серегин, способны даровать человеку новое молодое тело? Со смесью восхищения и ужаса спросил Рихард фон Кюльман. У меня есть правило предоставлять такую возможность только тем, кто поступил ко мне на службу или является моим союзником и другом, ответил я. Сразу скажу, что эту услугу невозможно получить за деньги, вне зависимости от предложенной суммы. Так у меня дела не делаются. Но давайте поговорим об этом позже, так как сейчас уже пора действовать. Вы пока подождете здесь, а я быстро разберусь с неожиданно возникшим делом, после чего мы переговорим с господином Ульяновым Лениным. Оставив господ дипломатов размышлять над моими словами, я решительно распахнул портал и шагнул внутрь ленинского кабинета, поприветствовав присутствующих нейтральными словами. «Добрый день, товарищи!» «Добрый день, товарищ Серегин», — ответил хозяин кабинета. «А у нас тут, как видите, дискуссия». «Да не дискуссия это, товарищ Ленин, а базарный скандал», — хмыкнул я. «Товарищ Коба все сделал правильно, а товарищ Свердлов наезжает на него из соображений, весьма далеких от укрепления советской власти и перспективы построения социализма. Да кто ты такой, чтобы давать нам советы?» Будто ужаленный взад, взвился Свердлов. «Старорежимный офицеришка-золотопогонник. Товарища Серегина», — вздохнул Ленин, — «порекомендовал нам очень серьезный и надежный человек, я сам, только из мира 14-го года. Там товарищ Серегин наказал партии большевиков весьма значительную материальную и организационную помощь, за что был кооптирован товарищами в члены нашего ЦК, и офицерский мундир с погонами им в этом не воспрепятствовал, ибо не мешает товарищу Серегину быть настоящим большевиком». Свердлов хотел было выкрикнуть что-то протестующее, но я щелкнул пальцами, и ленинский кабинет озарил истинный свет. «Это заклинание, одно из тех, что доступно мне как адепту порядка, и оно не только ослабляет порождение зла, но и высвечивает прямую ложь, уловки и недомолвки. Скажи мне, Яков Михайлович», тоном беспрекословного приказа произнес я, «как поживает брат твой Зяма, в миру Зиновий Пешков, капитан французской армии, проходящий сейчас службу во втором бюро, сиречь военной разведки? Давно ли ты получал от него весточку с ценными указаниями его начальства о том, что нужно как можно скорее разделить советскую Россию на множество мельчайших республик и автономных областей, а потом разжечь в ней гражданскую войну, чтобы брат пошел на брата, а сын на отца, ибо только так это и делается? Сначала полено делит на тончайшие лучинки и только потом подносит к их вороху горящую спичку». Свердлов раскрыл рот, да так и застыл. Правды он сказать не мог, а правдоподобно солгать при истинном свете невозможно. Глаза товарища Ленина прищурились, он, фирменным жестом заложив пальцы за проймы жилета, привстал со своего стула, чтобы разразиться гневной тирадой. И тут из-за моей спины выступила товарищ Бергман. «Все это так», — произнесла она, одной рукой дергая за ниточки господина Свердлова, «другой французы приводят в движение ваши контрреволюционные силы, опирающиеся на многочисленное и активное франкмасонское лобби. Генералы Русский, Алексеев, Корнилов и иные уже давно служили не России, а своему тайному начальству, ибо беспрекословное подчинение вышестоящим – главная обязанность масона. Самому фигуранту после падения в России советской власти была обещана эмиграция под чужим именем во Францию и остаток жизни, проведенный на собственной вилле. Но все это морок, ибо после того, как Мавр сделал свое дело, он становится никому не интересен. Поступили бы с ним так же, как и с великим князем Кириллом Владимировичем, которому франкмасонские заговорщики, будущие члены Временного правительства, обещали, что он взойдет на трон как революционный император Кирилл I. Как только последний император подписал отречение, все обещания были забыты, и Россия стала республикой. Верить таким людям, как французы и британцы, это значит не только себя не уважать, но и ставить на кон собственную голову. «Подтверждаю все сказанное товарищем Бергман», — сказал я. «Мне тут подсказывают, что в 1935 году сотрудники ВЧК АКПУ вскрыли личный сейф товарища Свердлова, после его смерти провалявшийся на складе 16 лет, и там не обнаружилось ничего, кроме 100 тысяч рублей в царских золотых монетах, кучи золотых украшений с драгоценными каменьями, а также вороха подлинных иностранных паспортов, выписанных на самые разные имена и фамилии. «Погодите, товарищ Сигигин!» — воскликнул Ленин, от волнения картавя больше обычного. «Это нужно бговидеть. Товарищ Коба, возьмите кого-нибудь в Кагидаге и бгенесите сюда сейф товарища Свигдлова. Взгбыв его, мы узнаем, кому нам следует видеть, товарищу Сигигину или товарищу Свигдлову. Товарищ Коба поручение вождя выполнил быстро, тем более что и кабинет Свердлова располагался по соседству с кабинетом Ленина. Не прошло и 5 минут, как четверо мужиков в солдатских шинелях и папахах, пыхтя, втащили в дверь массивный сейф и с тяжелым стуком поставили его на пол. Сделав свое дело, добровольные грузчики скользнули по нам с товарищем Бергман равнодушными взглядами и вышли. Люди в военной форме в Смольном – самое обычное дело, а вот погоны всего прочего они просто не увидели, ибо этого не позволило заклинание маскировки. «Ну-с, товарищ Свигдлов», — сказал Ильич, когда посторонние очистили помещение, — «давайте же сюда ключ, быстрее, быстрее. Если товарищ Средин сказал неправду, то это в ваших же интересах, а если все совсем наоборот, то я вам не завидую». Плакало ваше бгитседательство во ВЦИК, и не только. Бригитта Бергман посмотрела на клиента пристальным взглядом, и тот, как завороженный, медленно-медленно вытащил из бокового кармана кожанки большой ключ. Помимо ключа, к сейфу требовался еще и 4-значный код, набираемый дисками в верхней части дверцы, но, видимо, его наша начальница службы безопасности считала прямо из памяти клиента. Щелк-щелк-щелк-щелк, 2 поворота ключа, и вот тяжелая дверца почти бесшумно открывается, а там, как говорилось в одной комедии, все, что нажито непосильным трудом. Нижнее отделение набито цилиндриками, обернутыми в синюю упаковочную бумагу. Энергооболочка шепчет, что каждый цилиндрик – это 100 золотых 10-рублевок, то есть 1000 царских рублей. На глаз в этом сейфе 100 тысяч вполне может быть. Но товарищу Бергман этого мало, она достает один цилиндрик, разрывает бумажную упаковку и высыпает на стол товарищу Ленину пригоршню блестящих золотых кружочков с портретами последнего русского царя. В среднем отделении сейфа находятся побрякушки россыпью, уже никому не интересные, потому что с ними и так все ясно, а в верхнем отделении лежат бланки паспортов, которые наша начальница службы безопасности ворохом кидает поверх золотых монет. Глаза у Ленина становятся какими-то совершенно круглыми и взбешенными. Он с отвращением роется в паспортах, дрожащими руками открывая то один, то другой. Тем временем, пока все внимание присутствующих обращено на содержимое сейфа, Свердлов старается незаметно расстегнуть кобуру, висящую на поясном ремне. И я, и товарищ Бергман заметили это телодвижение, но не подали и вида. Пусть пан Свердлов сам вскроет свою сущность до конца и без остатка. Вот Ильич резким движением отбрасывает от себя паспорта, отчего некоторые из них падают на пол, и поднимает ненавидящий взгляд на Свердлова. «Ну ты и гнида!» Только и успевает сказать он, прежде чем тот выхватил пистолет и направил его в голову вождю революции. Расстояние 1,5 метра, промахнуться невозможно. Щелк, осечка. Ленин от испуга на грани обморока. Свердлов вручную передергивает затвор и давит на спуск еще раз. Опять осечка. 3-я попытка выстрела в ненавистного Кобу и с тем же результатом. 4-й выстрел в Бригитту Бергман и опять осечка. А 5-й уже в меня и с тем же результатом. «Эй, придурок», сказал я, «из своей хлопушки в моем присутствии ты можешь только застрелиться, если хватит храбрости. У тебя остался 1 патрон, решайся». «Да уж, Яша Свердлов, это далеко не Михайло Голицын. Застрелиться в безвыходной ситуации не смог, а я его и не принуждал, как болгарского царя Фердинанда в прошлом для меня мире. А может быть, дело в том, что царские сатрапы уже не раз арестовывали этого человека, но он неизменно бежал из ссылки и снова брался за свое. Привычка, как говорится, вторая натура. Или он надеялся оправдаться перед товарищами по партии, среди которых было множество его сторонников. Уже подняв пистолет к голове, Свердлов вдруг отбросил его и поднял руки, показывая, что сдается. И только тут я обратил внимание на то, что Ильичу, кажется, сделалось хреновато от всех сегодняшних переживаний, и сейчас он едва стоит, опираясь рукой на стол. Если сам гражданин Кондрат к нему еще не пришел, то кто-то из его меньших родственничков сейчас явно ошивается поблизости. «Лилия», — сказал я в пространство, — «ты мне нужна». Хлоп, и мелкая божественность уже тут как тут, стоит на сейфе в своем докторском прикиде, как тот же Ленин на броневике. У Кобы, да у Свердлова челюсти так и отвисли, а вот Ильич на это явление не прореагировал никак, не до того. «Я тут, папочка», — заявила маленькая проказница. «Кого тут нужно вылечить и от чего?» «Местному товарищу Ленину вдруг стало плохо, а от чего его лечить, разберешься сама», — ответил я. «Опять ты, папочка, нахулиганил», — сказала Лилия, легко спрыгивая с сейфа на пол и подходя к Ильичу. «Нельзя было поаккуратнее, я тут ни при чем», — начал оправдываться я. «Это все вон тот тип, что направил на товарища Ленина оружие, а я только сделал так, чтобы он не смог выстрелить. Все равно, ты мог бы сразу скрутить этого гада в бараний рог и вывернуть наизнанку», — упрямо произнесла мелкая божественность. «Ведь ты же умеешь». «Виноват, товарищ Лилия», — ответил я. «Исправлюсь, больше не повторится». «Ну ладно, посмотрим, что там стряслось», — кивнула наша маленькая лекарка. «Товарищ Коба, помогите мне усадить товарища Ленина на стул. Вот так, аккуратней, аккуратней. Все, а теперь отойдите в сторону, здесь я власть, то есть врач». Встав за спиной у вождя мировой революции, она принялась массировать ему голову, уделяя особое внимание вискам. «Товарищи, быть может, стоит послать за настоящим доктором?» – обеспокоенно спросил Коба. «Товарищ Лилия, лучший врач во всех подлунных мирах», – вздохнул я. «Даже если обратиться к медикам цивилизации пятого уровня, то они будут бессильны без своей диагностической и лечебной аппаратуры. А моя приемная дочь, в одном лице и опытный врач, и лучшая медицинская аппаратура. И не смотрите, что она выглядит как 12-летняя девочка, на самом деле под такой невинной личиной скрывается античная олимпийская богиня, которой уже больше 1000 лет, и все это время она практиковалась во врачевании, так как имеет к нему талант. Кстати, смотрите, товарищу Ленину уже явно лучше». И действительно, щеки вождя мировой революции из желтых сделались розовыми, а по лицу расплылось выражение блаженного наслаждения. Прикрыв глаза, он явно получал удовольствие от Лилиного массажа, как кот, которому чешут за ушами. «Сейчас не случилось ничего особенно страшного», — сказала Лилия вполголоса. «Просто небольшой спазм сосудов, который я смогла снять своими обычными методами, даже не прибегая к чему-то экстраординарному. Но товарищу Ленину требуется как можно скорее пройти у меня полное обследование в 30-м царстве и получить предписанное лечение, а иначе недалеко до беды». После этих слов Ильич широко открыл глаза и вздохнул. «Пожалуй, товарищ Лилия, я снова бодрый, полон сил», — заявил он. «Спасибо вам за своевременно оказанную помощь. Это было архиинтересное знакомство». «Это еще не все, товарищ Ленин», — сказала Лилия, доставая прямо из воздуха высокий стакан с искрящейся водой фонтана. «В качестве завершения лечебного сеанса прямо сейчас выпейте эту живую воду». «Живую воду?» — переспросил вождь мирового пролетариата. «А разве это не сказка?» «В каждой сказке есть лишь доля сказки», — ответила Лилия. «Вы только попробуйте, и тогда поймете, что это лучший напиток в вашей жизни». Ленин начал с маленького глоточка, потом сделал несколько крупных глотков, а остаток стакана осушил уже залпом. «И в самом деле», — сказал он, отдавая Лилии стакан, который тут же растаял в воздухе, — «это не вода, а какая-то амброзия. Теперь энергия меня просто переполняет, а мысли ясные, будто из хрусталя». «На самом деле амброзия на Олимпе в последнее время стала уже не та», — сморщила носик Лилия. «Кислятина, наверное, экономит, Геба на одном, а Ганимед на другом. А вот дух фонтана за качество своей живой воды отвечает. Я каждый день буду присылать вам по одному стакану такой воды, и тогда сил у вас хватит на все первоочередные дела с моим приемным отцом Серегиным. А потом оставите за себя товарища Кобу, и добро пожаловать ко мне на обследование. А сейчас позвольте откланяться, свое дело я уже сделала». Лилия, умница, не стала сразу говорить местному Ильичу, что ему придется оставить пост председателя совнаркома и сосредоточиться на теоретической работе. Вино власти уже ударило этому человеку в голову, и теперь отучить его от этого хмельного чувства будет непросто. И уж точно это разговор не стоит затевать между делами. «Итак, товарищи», — сказал Ленин, когда Лилия исчезла в неизвестном направлении, — «в первую очередь нам требуется решить, что делать с товарищем Свердловым, который нам теперь больше не товарищ. Все укатали сивку крутые горки. Ну а потом, мы хотели бы знать, чего такого архиважного хотел сказать нам товарищ Серегин, когда пришел сюда по одному делу, а наткнулся на другое. Там, потыкал я за спину, туда, где должен был располагаться портал, встречи с вами дожидаются министр иностранных дел Германской империи Рихард фон Тюльман и министр иностранных дел Австро-Венгерской империи Оттокар фон Чернин. Мы с ними пришли к некоему рамочному взаимопониманию о том, каким должен быть мирный договор, взаимоприемлемый для Советской России и для стран Четверного Союза, и теперь вы вместе с ними должны изложить это понимание на бумаге, чтобы было понятно, что, кому и сколько вешать в граммах. Кайзер Вильгельм пока против, но я умею убеждать, а потому пройдет совсем немного времени, и он тоже будет двумя руками за. Яков Свердлов хотел было протестующе заорать, но товарищ Бергман щелкнула пальцами, и его от пяток до макушки охватил паралич. Тем временем Ленин помотал головой, будто прогоняя наваждение, и сказал: «Быстро, однако, товарищ Серегин, и как же это у вас получилось?» «А просто», — сказал я, махнув рукой, высадил в Брест-Литовске бригаду генерал-майора Тучкова, поставил всю германскую комарилью в позу пьющего оленя, когда зад находится выше головы, и только потом начал вести дипломатические переговоры. Но только сперва я приказал своим людям вздернуть на весьма, кстати, подвернувшийся виселице главу турецкой делегации Талорат Пашу, по совместительству кровавого палача армянского народа, а также всю ту компанию, что прибыла договариваться с немцами от лица Украинской Центральной Рады. Мазепам, собачья смерть. По счастью, месье Троцкий не успел признать независимость их буржуазного недоправительства, поэтому все прошло как нельзя лучше. Германцы такое серьезное отношение к делу понимают лучше всего. «А что же товарищ Троцкий?» – спросил Коба. «Ни за что не поверю, что он не возражал против такой прогрессивной программы. Ваша красивая ненужность попробовала было потрындеть», – ответил я, но получила от товарища Кобры ногой по колокольчикам и сняла свои возражения, а я объяснил господам-дипломатам, что человек, призывающий к неограниченному насилию, не должен возмущаться, когда такое насилие применяется к нему самому. И все сразу поняли. Одним словом, всю ту делегацию я отправил под следствие как врагов советской власти, ибо своей целью господин Бронштейн и компания ставили не заключение мира со странами Четверного Союза, а принуждение Германии к нарушению перемирия и началу общего наступления вглубь советской территории. «А вам это надо?» «Нет», — ответил Ленин, — «такого нам не надо». «Но все же, товарищ Серегин, не слишком ли вы круто?» «Отнюдь», — ответил я, — «ведь месье Троцкий, такой же, как и только что нейтрализованный господин Свердлов, только связан не с французскими Ротшильдами, а с их американскими конкурентами Кунами, Лейбами и Шифами. И цель их – сделать так, чтобы Россия из войны вышла, но германские дивизии с Западного фронта оттягивать продолжала. Ну я и объяснил Рихарду фон Тюльману, что Западный фронт – это вопрос жизни и смерти Германской империи, в то время как на Востоке ей лучше устанавливать с Советской Россией полноценные отношения и налаживать торговлю, а не пытаться грабить местное население. С грабителями русский человек привык рассчитываться действиями партизанских отрядов, как во времена Дениса Давыдова, да и я, в случае отказа германской стороны от моей прогрессивной программы, начну изо всех сил лупить дубиной по головам власть имущих, стараясь не задевать немецкий пролетариат. Несколько отрезанных генеральских голов, брошенных на стол германскому кайзеру, сделают того гораздо сговорчивее по поводу моих условий. И вот сейчас, когда военспецы из состава всех делегаций обнюхивают ту монтировку, которой я буду лупцевать их в случае упрямства, я привел сюда главных дипломатов Германии и Австро-Венгрии. Теперь вы все вместе должны превратить наши предварительные договоренности в проект мирного договора между Россией и Германией, к которому прочие страны будут присоединяться при помощи отдельных протоколов, ибо не все они просуществуют хотя бы до конца этого года. Также я договорился о составлении секретного протокола, который в случае распада Австро-Венгрии на составные элементы будет делить ее территорию на зоны влияния Германии и Советской России. Выслушав мою речь, Коба и Ленин обалдело переглянулись. «Вот теперь», — сказал Ильич, — «я воистину убедился, что вы, товарищ Серегин, и в самом деле бич Божий, получивший указание своего начальства всячески поддержать Советскую Россию. А я, — сказал будущий отец народов, — поверил в то, что товарищ Серегин, настоящий большевик. Действовать таким образом, без оглядки на условности, имея в виду только поставленную цель, способен только наш человек. А я и есть ваш человек, товарищ Коба, уроженец основанного вами с товарищем Лениным Советского государства, еще существовавшего в конце 20 века, ответил я. Потом это государство пало, пораженное внутренними проблемами в правящей партии, но память о нем осталась жива, по крайней мере, в моем и следующем за ним поколении. Как так пало, товарищ Серегин? Возмутился вождь мирового пролетариата. Вы нам об этом ничего не рассказывали, да и в той книге, которую вы передали, о таком ничего написано не было. Эта книга была издана, когда СССР находился на вершине своей славы, только что миновав зенит, парировал я. У власти находилось поколение под руководством великого товарища Сталина, выигравшее Великую Отечественную войну, и тогда казалось, что ничего не предвещает беды. Но годы этих людей были уже сочтены, а на смену им шли мелкие, как тараканы, сплошные Зиновьевы и Троцкие, сожравшие изнутри великую страну всего за 15 лет. Вся та мерзость, что организовала буржуазный переворот в свою пользу и уничтожила коммунистическую идею, вылезла как раз из недр коммунистической партии Советского Союза и сопутствующих ей организаций вроде Ленинского комсомола. Занимаясь построением партии государства нового типа, тщательнее, товарищи вожди, относитесь к своей работе, ибо то, что вы сейчас сварганите, будущие поколения станут принимать внутрь себя, а не приложат к заднице вроде пластыря. Но сейчас говорить об этом еще не время. Вы, товарищ Ленин, очень точно уловили важность текущего момента. Сначала, мир с Германией, причем такой, который не оттолкнет от нас все здоровые силы общества, и только потом, все остальное, которое от вас тоже никуда не денется. Действительно, кивнул Ленин, мир с Германией в самом стоит для нас на первом месте, а об остальном можно поговорить и потом. Сейчас надо только решить, что делать с бывшим товарищем Свердловым, который решил поставить себя над интересами партии и народа, а потом можно и разговаривать с господами дипломатами. Я могу пока взять этого паца к себе и присоединить его к Троцкому и компании, тем более, что это явление одного калибра, сказал я. Потом надо будет найти товарища Дзержинского и посвятить его всей тайны. Он у вас председатель ВЧК, ему в этом деле и карты в руки. Товарищ Бергман тоже советский человек, хоть и немецкой национальности, является прямой наследницей дел Железного Феликса, так что я думаю, что они вполне смогут организовать совместное расследование антисоветской и антипартийной деятельности некоторых ваших бывших товарищей. В ответ на это Коба хитро улыбнулся в роскошные усищи, ибо люто ненавидел как Троцкого, так и Свердлова, а Ильич потер руки и воскликнул. Ну что же, товарищ Серегин, совместная следственная комиссия – это лучшее, что можно придумать в такой ситуации. И вообще, мелькнула у меня мысль об объединенной партии большевиков всех доступных вам миров, которая под руководством двух товарищей Лениных протянет свою железную руку в будущее через толщу лет для того, чтобы исправлять уклоны и извращения наших далеких потомков. Описанную вами ситуацию с разложением коммунистической партии и реставрацией капитализма лично я считаю неприемлемой и требующей самого решительного исправления. И никого мне при этом не будет жалко, товарищи, никого, даже если прежде эти люди были нашими самыми преданными соратниками. А вот эта мысль, товарищ Ленин, воистину стоит дорогого, сказал я, но об этом потом. Сейчас требуется провести переговоры с господами фон Кюльманом и фон Черниным. Однако должен сказать, что в настоящий момент ваш кабинет для этого подходит плохо. Сейчас сюда нужно вызывать людей, которые опишут изъятые у господина Свердлова ценности для передачи их в казну партии. Думаю, что этим должен заняться товарищ Коба, в будущем известный как знатный бессребреник, а вас я приглашаю в свой кабинет в 30-м царстве, где для ведения переговоров имеются все необходимые условия. Должен сказать, что проход между мирами все это время будет оставаться открытым, так что товарищ Коба, когда закончит тут со всеми делами, сможет к нам присоединиться. А почему бы и нет, товарищ Серегин? Снова потер руки вождь мирового пролетариата. Посмотрим, как вы там у себя живете, и вообще. А, вы, товарищ Коба, и в самом деле, когда закончите, присоединяйтесь к нам. Дело, кажется, намечается архиинтересное и архизанимательное. 783 день в мире Содома. Заброшенный город в высоком лесу, Башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Когда мы с Ильичом шагнули в мой кабинет, а следом Бригитта Бергман ввела туда едва переставляющего ноги Якова Свердлова, господа министры иностранных дел Германии и Австро-Венгрии о чем-то тихо переговаривались между собой. Увидев наши персоны, Рихард фон Кюльман отвлекся от этого увлекательного занятия и с некоторым неудовольствием сказал: «И долго же вы занимались своими делами, господин Серегин? Зато безвозвратно устранено одно из самых крупных препятствий для заключения справедливого и взаимоприемлемого мира», – парировал я. «И теперь вы с господином Ульяновым Лениным можете сесть и составить так необходимый нам проект соглашения. И кто этот документ будет подписывать с советской стороны?» — спросил Оттокар фон Чернин. «Вы или господин Ульянов? Я лишь посредник и гарант исполнения этого соглашения», — ответил я. «Поэтому проект документа подпишут товарищ Ленин и Рихард фон Кюльман, а кайзер Вильгельм его контрассигнует, когда я сподвигну его на это дело. Вам же, как представителю Австро-Венгрии, останется только присоединиться к готовому соглашению через отдельный протокол, как и следует из наших предварительных договоренностей. А сейчас, господа, прошу к столу». Еще раз изложив свое кредо и выложив на стол карту с самым точным начертанием западной границы Советской России, я оставил высокие договаривающиеся стороны наедине со стопками пищи, бумаги и одноразовыми шариковыми ручками, в свое время притаренными нами с югородского контейнеровоза, и отошел в сторону. Дальше товарищ Ленин должен был справиться сам, председатель совнаркома он или нет. Кстати, эти ручки сами по себе вызвали величайшее удивление. «Что это, товарищ Серегин?» — спросил Ильич, вертя в пальцах пишущую пластиковую палочку. «Это ручка, не нуждающаяся в чернилах и чернильнице», — сказал я. «Просто берите и пишите без всяких дополнительных манипуляций, и уже через несколько секунд написанное перестает размазываться пальцем. В вашем мире до такого еще примерно лет 50-60, но время летит быстро. Не успеете моргнуть глазом, и будущее уже наступило. Есть и более продвинутые методы составления документов, но вам троим они совсем непривычны. Так что не отвлекайтесь от дела, берите ручки и пишите, не обращая внимания на новизну. К хорошему привыкают быстро». Примерно через час, когда работа у Ильича была в разгаре, через портал в мой кабинет зашел Коба. Увидев, что его старший товарищ и учитель занят делом, будущий отец народов остановился в нерешительности, вроде как оставшись не у дел. «Товарищ Серегин, — наконец спросил он у меня, — у вас тут можно курить?» «Здесь нет», — ответил я, — «но мы можем пройти на балкон, и там вы сможете подымить в свое удовольствие. Я, видите ли, тут тоже сейчас не нужен». Поставив перед переговорщиками граничные условия, я сунул руки в карманы и отошел в сторону. Со всем прочим, пока в должность не вступит новый нарком иностранных дел товарищ Чичерин, со всеми такими делами товарищ Ленин должен справляться сам. «А я и не знал, что вы можете назначать нам наркомов», — недовольно проворчал Коба. «В прошлом моего мира», — сухо сказал я, — «когда месье Троцкий изгадил мирный процесс с Германской империей, получив условия хуже худших, на посту наркома иностранных дел его сменил как раз товарищ Чичерин. Думаю, что и на этот раз товарищ Ленин примет такое решение, тем более что ни о какой изоляции Советской России с западного направления речи идти не будет». «Тогда понятно», — сказал Коба, доставая из кармана, нет, не трубку, а смятую пачку папирос. Некоторое время он курил, внимательно осматривая окрестности, потом сказал: «Красиво у вас тут, и пахнет как в храме, только не узнаю этого места. Это, наверное, Индия». «Ну вот, Сосо тоже поначалу принял тридесятое царство за Индию. Впрочем, ошибиться тут легко». «Нет, товарищ Коба», — покачал я головой, — «это не Индия, а другой мир. Совсем другой, не похожий на обычные миры основной последовательности, соответствующие тому или иному периоду человеческой истории. Долина, которую вы видите, называется Тридесятым царством, а за ее пределами лежит субконтинент, который мы называем проклятым миром Содома. Именно сюда всемогущий Господь сослал закосневших в своем грехе обитателей Содома и Гоморры в надежде на то, что тут, в изоляции от общества, они исправятся. Но ведь в Библии сказано, что Содом и Гоморра были уничтожены огнем с неба», — задумчиво произнес будущий отец народов. «Или вам известно больше, чем иным прочим?» Я пожал плечами и ответил: «Там у нас, в будущем, когда начали производить археологические раскопки на месте расположения двух этих городов, не обнаружили никаких развалин. Земля была будто срезана на 3 метра вглубь. А потом, когда моя команда пошла по мирам, то потеряшки нашлись здесь. При этом они не только не изжили свои грехи, но еще их и усугубили. Вот вам первый урок. Чтобы исправить человека, недостаточно поместить его в очень трудные условия, необходимо его каждодневное воспитание опытными и чистосердечными наставниками, чтобы по его завершению бывший грешник имел возможность возвращения в круг обычных людей. Впрочем, по большей части это опыт совсем другого того мира, куда ушли как раз не грешники, а праведники, ставшие такими воспитателями для первобытного местного населения. «И все же я чувствую, что вы мне что-то недоговариваете», — сказал Коба. «Связано у вас с этим местом что-то такое, особенное. Местные колдуны-садомиты для своих нужд вывели особую породу людей», — сказал я. «Да, Коба, именно колдуны. Этот мир оказался насквозь пропитан магией, а, значит, быстро появились и колдуны. Злой человек обращает во зло все, что дается ему в руки, и садомиты не стали исключением. Так вот, они вывели особую породу людей, состоящую исключительно из женщин, чтобы те воевали за них, работали на них, обслуживали их и даже служили бы им едой, находясь при этом под заклинанием принуждения. Но это же мерзость!» — воскликнул начинающий товарищ Сталин. «Да, мерзость, и в этом с вами будет согласен любой нормальный человек», — спокойно сказал я. «Когда мы пришли сюда с зачатком своей армии, то местные властители бросили на нас свои подневольные орды, но получилось у них нехорошо. Сначала мы уничтожили колдовское принуждение заклинанием нейтрализации, после чего сражение закончилось, даже не начавшись. А потом я сказал этим униженным и оскорбленным женщинам, что клянусь убить любого, кто скажет, что они все вместе и по отдельности не равны мне, а я не равен им. Я сказал, что клянусь убить любого, кто попробует причинить им даже малейшее зло, потому что они – это я, а я – это они. Я сказал, что вместе мы сила, а по отдельности мы ничто. Я сказал, что клянусь в верности им, и спросил, готовы ли они поклясться в ответ своей верностью мне и нашему общему делу борьбы со злом, в чем бы оно ни заключалось. И мы поклялись друг другу встречной страшной клятвой, а Господь скрепил ее своей печатью. Так родилось наше воинское единство. И хоть сейчас в нашей организации бойцовые остроухи отнюдь не в большинстве, все равно всех новых членов принимают через обряд страшной встречной клятвы. И все они действительно часть меня, а я часть их. И потому распропагандировать мои войска ни у кого не получится, ибо служебная иерархия начальники подчиненные у меня имеется, а классово-сословные различия отсутствуют напрочь. И я сам, и последний рядовой боец запасного батальона, только недавно принесший встречную клятву, все мы находимся в одном достоинстве. Спасибо за информацию, товарищ Серегин, сказал Коба, снова улыбаясь в пышные усы. Мы не будем пытаться распропагандировать ваших людей, потому что, как я уже говорил, вы поступаете как истинный большевик. Не бойтесь трудностей, всегда идете напролом, и к тому же, как выяснилось сейчас, не делите своих людей на бары быдла. Но позвольте задать вам один вопрос, спрашивайте, товарищ Коба, ответил я. Скажите, а почему вы завели этот разговор со мной, не самым влиятельным членом ЦК нашей партии? Спросил будущий отец народов. А вы что, еще сами не догадались? Вздохнул я. Вы, единственный и неповторимый товарищ Сталин, наследник и продолжатель дела товарища Ленина, поднявший советское государство на недосягаемую прежде высоту одной из двух сущих на планете мировых сверхдержав. И другого такого человека в обозримом пространстве и времени я просто не вижу. И пусть через 40 лет после вашей смерти все рухнуло в грязь, ваша вина в этом самая минимальная. Причиной катастрофы стал способ комплектования руководящего ядра вашей партии, куда товарищ Ленин, помимо проверенных бойцов, начал тащить разный мусор вроде Зиновьева, Каменева, Свердлова, Троцкого, Бухарина и иных прочих, имя которым «Легион». Вы пытались бороться с этим доступными вам способами, но вместо одного пустоголового демагога в руководстве партии оказывался другой, ибо это была самовосстанавливающаяся структура. Вот так борьба с контрреволюцией превратилась у вас во внутрипартийную борьбу за власть. Ну а когда вы умерли, эта публика, чрезвычайно размножившись, просто пожрала советский проект изнутри. Тут у меня, товарищ Коба, вы сможете обогатиться опытом иных миров, где я или мои коллеги решали аналогичные задачи, и я надеюсь, что это пойдет на пользу и вам, и советской России. Хорошо, товарищ Серегин, кивнул Коба, глядя как остроухие, проходящие внизу по своим делам, отдают нам честь и шлют улыбки. Если позволит другие дела, я постараюсь изучить ваше общество, ибо женщины там, внизу, выглядят настолько бесхитростно счастливыми, что мне это кажется невероятным. А ведь вы в любой момент можете послать их в жестокое сражение. Есть в этом какой-то секрет? Секрета никакого нет, ответил я. Они были даже меньше, чем ничто, а я дал им свою братскую любовь и чувство собственного достоинства, освободив трудящихся от сковывающих их цепей и вырвав народные массы из тьмы невежества. Вы обретете в их рядах такую же простую и чистую любовь, а разные придурки потом назовут это культом личности. Царя Николая свергли не народные массы, а министры и генералы из его ближайшего окружения, также и некоторые ваши соратнички будут завидовать вам, ненавидеть и бояться, а после того, как вы умрете, постараются измазать все ваши дела дерьмом. По-другому это обезьянья порода не умеет, но это не приговор. В рядах моей организации есть люди, чьей родиной является искусственный мир, где советская Россия и партия большевиков живы и процветают и в начале 21 века. И ни один товарищ Хрущев не поднимется там выше колхозного пастуха, а товарищ Брежнев, выше секретаря областной, по-вашему губернской, партийной организации. О том, что это за люди, вам еще предстоит узнать. Я надеюсь, что вы сумеете перенять знания о том, как нужно строить первое в мире государство рабочих и крестьян, чтобы оно простояло века, а не всего лишь 70 лет, и время у вас для этого найдется. Я договорюсь с товарищем Лениным, чтобы он направил вас к нам в 30-е царство в кратковременную командировку по обмену опытом. Вам наше знание будет даже нужнее, чем двум другим воплощениям товарища Сталина, что уже находится у меня в гостях.